гуру. Перенося центр тяжести из плотного мира в мир мыслей, освобождаемся от земных притяжений. Ликвидировать их надо еще на земле, в земном теле, упорно и последовательно перерезая нити связи. Ведь на земле можно действовать духом свободным, не привязанным цепями к тем условиям, в которых временно приходится жить. Постоянное памятование о скоротечности и временности земного окружения человека и будет освобождающий дух силой от притяжений земных.